Глава третья. Кэти. Адам — идиот. Одного взгляда на Даяну хватило, чтобы понять. Она неравнодушна к Адаму. Странно, что он этого не замечал. Я бы ушла, чтобы не наблюдать за той частью жизни, что теперь мне недоступна. Но Адам попросил остаться. Когда они оба удалились в подсобку, я, хмыкнув, облетела небольшое помещение. Книги я любила. При виде них в груди защемило, как будто я повстречала старых друзей. Я прикоснулась к корешку ближайшей книги и улыбнулась. Жаль, что лавка совсем маленькая. Зато можно убить время, пока Даяна обхаживает Адама. Я на мгновение замерла в воздухе. Неужели я снова ревную? Да еще к начальнику. Как это банально. Если подумать трезво, я должна порадоваться за Адама. Рано или поздно он заведет себе девушку, а потом и семью. Любому человеку нужен человек. И Адам точно заслуживает свою талику счастья. Если Даяна будет той самой женщиной, которая сделает его счастливым, я буду рада за него. Честно. Я поставила книгу на полку. Стоило Адаму уйти, как во мне что-то изменилось. Все вокруг стало серым, а сердце сжалось и забилось быстрее. Оставалось надеяться, что после женитьбы Адам не избавится от меня. От скуки я еще раз пролетела по лавке и даже заглянула под стойку. В амбарной книге, которую держала в руках Даяна до нашего прихода, отчетливо просматривалось что-то постороннее. Не удержавшись, я открыла ее и хихикнула. Внутри лежал любовный роман, и, судя по полураздетому красавчику и трепетной деве в пеньюаре на обложке, с весьма пикантным содержанием. Я вернула книгу на место, и через пару мгновений Адам вышел из подсобки со стопкой книг. Я приняла невинный вид и захлопала ресницами. То есть они действительно выбирали книги? «Готово?» — спросил Адам, и я кивнула. Попрощавшись с Даяной, он вышел из лавки, и я последовала за ним. Мы миновали торговые ряды и вскоре оказались на узкой улочке. После рыночной суеты здесь было тихо, и Адам лишь изредка кивал кому-то из прохожих. Мы молчали, хотя у меня возник миллион вопросов. Наконец, я не выдержала. «И кто это Даяна? Кажется, вы давно знакомы». Адам кивнул. «Даяна, младшая сестра моего друга Дэмиана. Это многое объясняет. Наверняка Даяна в детстве была влюблена в Адама и даже сейчас пытается произвести на него впечатление. В Адама легко влюбиться». Поймав себя на этой мысли, я потрясла головой. «Даже думать об этом не смей». «Кажется, она скучает по брату», — вместо этого заметила я. «Мы все по нему скучаем», — хмыкнул Адам. «Дэмиан отдает предпочтение магии воздуха, и она явно оказала влияние на его характер. С ним легко и приятно, но как друг я могу сказать, что он на редкость ветреный тип. Поэтому он снова куда-то уехал». Вспомнила я слова Даяны. Он не появлялся в Раханне уже с полгода. Даже не знаю, где его носят. Редкие письма не в счет. Он вообще не любит делиться, где находится. Здорово иметь друзей. Я резко остановилась, и Адам по инерции сделал еще несколько шагов. Слова вырвались, прежде чем я успела подумать. И почему у меня ощущение, словно это касается не только теперешнего состояния. На миг мое тело охватило такое острое одиночество, что стало дурно. Мне не показалось. Я была одинока. Допустим, мужа у меня не было. Но что насчет друзей? Кем же я была? «Что-то случилось?» — спросил Адам. Я быстро покачала головой. «Все в порядке». Адам немного помолчал, а потом добавил. «Если повезет, то и ты познакомишься с Дэмианом. Рано или поздно он нагрянет в гости». И, как всегда, без предупреждения. Особенно, когда узнает, что Даяна живет в дымках и сама себя обеспечивает. Что ж, пока Адам позволяет мне жить его жизнью, я могу делать вид, что все нормально. Возле агентства нас ожидали не только подростки с вещами, но и несколько посетителей. Мое настроение тут же взмыло вверх, но ненадолго. Оказалось, что это всего лишь зеваки. На двери висела исписанная благодарностями бумажка. «Ни одного реального клиента», — вздохнул Адам и сорвал листок с двери. «Никакого толку от популярности». «Ну уж нет», — хмыкнула я кивком указав на мнущегося неподалеку тролленка постарше. В руках он держал огромную плетеную корзину, и я была готова поспорить, что она доверху заполнена мясными деликатесами. Адам улыбнулся и склонил голову, признавая мою правоту. Дождавшись знака, подростки занесли покупки в холл. Один из них наступил на гнилую доску, и Адам придержал его за локоть, чтобы тот не провалился. Мальчики один за другим зашли в дом, и в холле выросла кучка вещей. Я присвистнула, оценив количество. Когда мы с Адамом остались одни, над головой застрекотала. Мой вчерашний знакомый где-то рядом. «Иди сюда, не бойся», — тихо позвала я. Адам, успевший поставить книги на столик, удивленно обернулся. Отвечать не потребовалось. Из-за занавесок вылетел зверек и приземлился прямо на мою ладонь. Он сложил крылья, доверчиво ткнулся носом и уставился на меня огромными желтыми глазами. От ощущения пушистой шерстки на своей коже у меня перехватило дыхание, и на глазах выступили слезы. «Мне не показалось. Я правда его чувствую», — выдохнула я. «У него такая мягкая шерсть, а сердечко колотится, заступница. Я и забыла, каково это чувствовать». Рассмеявшись, я покружилась со зверьком в руках и обернулась. Адам посмотрел на меня долгим взглядом, а в его серых глазах мелькнули искры. Сидящий на ладони зверек требовательно заверещал и, принюхавшись, вытянул голову в сторону корзины. Адам вздрогнул. «Разберешь покупки. Время до 8 еще есть, так что я займусь крыльцом». Узкую улицу, на которой располагалась булочная миссис Найджел, освещали всего 3 фонаря. Один из них и вовсе периодически мигал, словно собираясь погаснуть. Солнце зашло, уступив место плотным сумеркам, и я бы наверняка не раз споткнулась на неровной брусчатке, будь я человеком. Адам указал на темно-зеленую дверь, на которой висела табличка с цифрой 18. «Это здесь. Можно было обойтись без адреса. Здесь так пахнет выпечкой, что мимо не пройдешь. Поверю тебе на слово». Адам поморщился. «Прости, все время забываю, что запахи и ощущения тебе недоступны». Он поднялся по ступенькам и постучал в дверь. А я, резко выдохнув, замерла на месте. Он так легко извинился, даже не поняв, насколько важными стали для меня его слова. Уверена, немногим духам выпала честь стать настоящими напарниками. «Ладно, Даяна, так Даяна. Если она нравится Адаму, я привыкну и к ней, и к сигаретному дыму, которым от нее несет. В конце концов, человек, который любит книги, не так уж и плох. Я даже перестану подглядывать за Адамом, когда он ходит без рубашки. Хотя, справедливости ради, сегодня любовалась его торсом не только я, а еще минимум пол улицы. Все из-за крыльца, которое Адам взялся чинить. Довольно скоро он разделся по пояс, хотя на дворе, на минуточку, осень. Лишь через несколько минут я заставила себя уйти в дом и отвернуться от окна. Вместо этого взяла почитать книжку, которую Адам принес от Даяны. «Бездыханные состояния и причины, по которым живое обращается в мертвое». Чтение было настолько занудным, что в попытке продраться сквозь зубодробительный слог мне удалось выкинуть из головы и рельефные кубики пресса Адама, и его широкую грудь. «Кэти, ты идешь?» — позвал меня Адам. Он стоял на пороге дома, а миссис Найджел, кутающаяся в черную шаль, испуганно озиралась по сторонам. «Конечно», — спохватилась я и в один миг долетела до крыльца. Поднявшись по скрипучей лестнице, миссис Найджел провела нас в свою квартиру на 2-м этаже. Уже в прихожей стало ясно, что о ней как следует заботятся. Бежевый цвет стен недавно освежили, а на журнальном столике стояли живые растения, и вокруг ни пылинки, не то что у нас в агентстве. «Мой покойный муж в гостиной», — вздохнула миссис Найджел. «Ему нравится сидеть у камина». Она первой двинулась вперед, и мы отправились за ней. Почувствовав разлитую в воздухе магию, я посмотрела на Адама. Кончики его пальцев светились. Едва заметно, но я уже знала, что на создание заклинания Адаму хватит всего несколько секунд. Я и сама подобралась, мысленно гадая, кого мы сейчас увидим перед собой. Призрака Или здесь все же замешано что-то другое? Меня переполняли азарт, волнение и почти детское любопытство. В первом деле нам встретился теневик-подражатель, притворяющийся собакой. А я узнала, что могу слышать других существ, если они зависли между жизнью и смертью. Что ждет нас сейчас? Миссис Найджел первой вошла в гостиную и отошла в сторону, открывая нашим взглядом камин и массивное кресло перед ним. Увидев сидящего мужчину, я изумленно ахнула, а рот сам собой распахнулся. Мистер Найджел не был призраком. Его крупное бесцветное тело было пугающе материальным. На насильственную смерть указывали следы от ударов, правый глаз практически вытек, но хуже всего были признаки разложения, распухшие и окоченевшие конечности, гниющие участки кожи, из которых сочилась слизь. Отблески пламени камина придавали ему потусторонний вид. На мгновение меня бросило в дрожь, и я начала задыхаться, словно мне требовался воздух. «Вы тоже чувствуете этот запах?» — спросила миссис Найджел. «Я каждый час брызгаю его духами, но в гостиной все равно пахнет смертью. Я боюсь, как бы он не просочился вниз, в булочную». Принюхавшись, я скривилась. Если аромат духов мне был недоступен, то смрад от разлагающегося тела я ощущала в полной мере. К горлу подкатила волна тошноты и почти сразу исчезла. На этот счет мне можно было не волноваться. Мистер Найджел медленно повернул голову в нашу сторону и одной стороной рта прошамкал. «Дорогая, у нас гости?» Голос у мистера Найджела оказался глухим и надтреснутым, и все же для ходячего трупа он говорил удивительно, членораздельно. В его рту на мгновение мелькнул распухший язык, и меня передернуло. Миссис Найджел отчаянно всплеснула руками. «Видите, он напрочь отказывается признавать, что мертв». Мистер Найджел обиженно посмотрел на жену и поджал губы. Несмотря на ужасное состояние его тела, взгляд у него был вполне осмысленный. Мистер Найджел даже попробовал приподняться в кресле, но быстро оставил попытки и снова откинулся на спинку. «Заступница, как это возможно? Он определенно мертв и в то же время нет». Миссис Найджел обернулась к мужу. «Пришел доктор со своей помощницей. Помнишь, я говорила тебе о них? Он осмотрит тебя». «Наконец-то!» — сварливо отозвался тот. «Я нормально себя чувствую. Не хуже и не лучше обычного. Может, после ты позволишь мне увидеть детей и выйти на свежий воздух?» «Конечно, дорогой!» Миссис Найджел подошла к камину и подбросила дров. Когда муж взял ее за руку, она не отшатнулась, а ласково поправила ворот его рубашки. Мысленно я поразилась ее стойкости. Мне было сложно принять собственную новую форму, а ведь я всего-то утратила тело. Адам приблизился к мистеру Найджелу, и я со вздохом последовала его примеру. Я бы с удовольствием отсиделась в сторонке, а лучше в другой комнате. Но такие моменты тоже часть моей работы. Служба в детективном агентстве не для брезгливых. «Вы меня слышите, мистер Найджел?» — спросил Адам. «Слышу, я же не глухой», — проворчал тот. «Сейчас будет немного неприятно». Адам встал напротив кресла и, щелкнув пальцами, создал крохотный магический шар. Поманив его пальцем, он оттянул веки мистера Найджела и внимательно всмотрелся в его глаза. Белки были серыми, а зрачки почти не двигались. На правый глаз я старалась вовсе не обращать внимания. Кивнув, Адам выпрямился и задал новый вопрос. «Чувствуете что-нибудь необычное?» Немного подумав, мистер Найджел заметил. «Ноги с трудом шевелятся. Наверное, снова подагра разыгралась». Адам отвел одну руку за спину, и потоки магии над его ладонью сплелись в пятиконечную звезду, в центр которой был заключен круг. Из той нудной книжки я знала, что это заклинание из раздела некромантии. Если бы поблизости находилось умертвие, зажглись бы и предупреждающий символ в круге, и один из лучей звезды, указывающий на тип умертвия. Но заклинание никак не отреагировало на мистера Найджела. Адам кашлянул, задумавшись на пару секунд, и я подплыла ближе. «Вы дух?» — изумился он. «Надо же, это он заметил». «Да, мистер Найджел, что вы помните с прошлой недели?» «Обычная неделя», — он с трудом пожал плечами. «Скоро отпуск, так что вечерами я задерживался на службе, чтобы закончить делами. Я работаю на табачной фабрике, что на юге Стокохма». Чем дольше мистер Найджел говорил, тем легче давались ему слова. Описывая последнего клиента, он даже принялся жестикулировать. Память он утратил не полностью, не подозревал ни о нападении, ни о факте насильственной смерти. Очевидно, собственный облик его не смущал. А всем странностям он тут же находил логичное объяснение. «А последние пару дней?» Адам одобрительно кивнул мне. Пока я занимала мистера Найджела, он продолжал плести различные заклинания. Хорошо бы у него получилось докопаться до истины. Мистер Найджел слегка смутился. «Если честно, последние дни я почему-то забыл. Помню только, как проснулся прямо в этом кресле, а Дороти закричала. Наверное, в этот раз я перебрал с выпивкой в таверне. Понятия не имею, как добрался домой». Мистер Найджел с любовью посмотрел на жену, и по ее щеке скатилась слезинка. Ее дрожащие пальцы комкали носовой платок, а в глазах застыла такая боль, что я почувствовала себя лишней. Они любили друг друга, а потом грабители забрали его жизнь. Может, потому он и вернулся с того света? «Спасибо, мистер Найджел», — сказал Адам. «Мне понадобится немного больше времени, чтобы назвать диагноз. А пока можно мне воды?» «Я же говорил, что не нужен мне никакой доктор», — фыркнул мистер Найджел. Он резко поднялся, но сделал всего один шаг. Его правая нога подогнулась, и мистер Найджел, потеряв равновесие, упал обратно в кресло. Миссис Найджел вскрикнула и приложила руку ко рту. «Я в порядке, просто голова закружилась. Надо немного отдохнуть». Его глаза закрылись, и он отключился. Или снова умер? «Он заснул», — пояснила миссис Найджел. «Через несколько часов он проснется, как ни в чем не бывало, и снова захочет выйти из дома. Идемте, я покажу, где вы сможете помыть руки». Она жестом позвала нас за собой, и через несколько минут мы оказались на кухне. Небольшой, но такой же уютный, как и вся остальная квартира. Шкафы были выкрашены в веселый розовый цвет, а посередине стола, накрытого белоснежной скатертью, стояло блюдо с шоколадным печеньем. С правого края на него явно совершили набег. Несколько печенек были обкусаны. Орудием преступления, очевидно, стал стул, вплотную придвинутый к столу. Адам задумчиво посмотрел на пальцы, покрытые слизью, и встал к рукомойнику. После миссис Найджел протянула ему полотенце и нетерпеливо спросила: «Что скажете, детектив?» Адам взял полотенце у встревоженной миссис Найджел и сказал: «Я не специалист в области некромантии, но должен признаться, о подобных случаях я не слышал. Мистер Найджел не является ни призраком, ни умертвием, ни духом, как моя коллега. Его тело разлагается, но сохраняет рассудок и теплые чувства к близким». Миссис Найджел вздохнула. «Дэвид все время требует встречи с детьми. Эта старшая дочка открыла дверь, когда он вернулся домой. Она впала в истерику и до сих пор лежит в постели, никак не оправится от увиденного. Тогда он выглядел лучше, но с каждым днем он все меньше напоминает себя прежнего». Край скатерти шевельнулся, и я уловила чей-то тихий вздох. Переместившись левее, краем глаза заметила под столом детскую ножку со спущенным белым носочком. Весь пол вокруг был усыпан крошками. «Миссис Найджел, я не уверен, что имею право вести это дело». Лицо Адама было серьезным, но голос звучал мягко. «Вам лучше обратиться к королевским магам. Я помогу подать прошение и приложу результаты моего исследования. Королевские маги смогут как следует изучить случай с мистером Найджелом. И наверняка будут обращаться с ним, как с прокаженным. Вы можете гарантировать, что с ним все будет хорошо. Они смогут держать в тайне произошедшее или перетряхнут все дымки». Адам замялся и покачал головой. «Не уверен. Чаще всего ученые не отличаются деликатностью. Попробуйте разобраться в этом деле. Я верю в вас», — с жаром заговорила миссис Найджел. Если уж вы поймали подражателя, я готова обратиться к королевским магам, но только в самом крайнем случае. Будет жаль потерять булочную, но с этим я справлюсь. Но мои девочки, старшие Элли и Натали, слишком нежные, и они так любили отца. Не уверена, что они это переживут. Хорошо, хоть младшие Лотти всего 4. Край скатерти снова шевельнулся. Кажется, я догадываюсь, кто там. Наклонившись, я заглянула под стол. На полу сидела маленькая девочка, одетая в розовое платьице. Ее темные кудрявые волосы были распущены, а на щеках были крошки. «Красивая тетя!» — ахнула девочка и потянулась ко мне. Опешив, я вытаращилась на нее. Ее не смущает, что я полупрозрачная. Недовольная заминкой, малышка надула губы и, поднявшись, зашагала в мою сторону. Уступив, я взяла ее на руки. Она доверчиво прижалась ко мне и пальчиком дотронулась до моих волос. Мою прическу не мог испортить ветер. Расческа буквально проходила сквозь голову. Но девочке удалось невозможное. Она отделила мою светлую прядь от остальной копны и принялась рассматривать ее на свету. Через пару минут нас заметила миссис Найджел. «Ох, Лотти, твоя няня снова уснула, и за что я ей плачу?» — проворчала она и забрала у меня дочь. «Простите, Кэти». «Это она мне?» Не каждая мать позволит духу коснуться ребенка. Впрочем, не каждая жена будет заботиться о муже даже после его смерти. Дороти Найджел — особенная женщина. Ничего страшного, главное, чтобы она меня не испугалась. Сидя на руках у матери, Лотти потерла глаза руками и обиженно захныкала. «Папа, хочу к папе, пусть он уложит меня спать!» Миссис Найджел вздрогнула и на миг прикрыла глаза. «Это невозможно, милая. Помнишь, я рассказывала, что папа отправился к заступнице? Я сама тебя уложу». Извинившись перед нами, она пообещала вернуться через несколько минут. Адам вскинул ладонь, а потом покачал головой. «Девочка не владеет магией, впрочем, как и все остальные члены семьи. Я запустил несколько заклинаний, и они обшарили всю квартиру. Одаренных здесь нет. А я-то надеялся, что кто-то из дочерей вернул отца из могилы». Этот вариант не пришел мне в голову, но звучал вполне логично. Даже жаль, что это не так. «А что ты думаешь, Кэти?» — спросил Адам, повернувшись ко мне. Я пожала плечами. «Думаю, это дело нам не по зубам. Уверен, что сумеешь разобраться». «Вовсе нет. Но ты же ее слышала. Давай попробуем. Я напишу своему приятелю из цитадели. Он как раз специализируется на околомёртвых состояниях. Если он откроет письмо, может, у нас появится шанс». Я приподняла бровь. «Подозреваешь, что он этого не сделает?» Адам виновато улыбнулся, и на его лоб упала прядь темных волос. Засмотревшись, я не сразу расслышала его слова. «Мейсон обижен на меня и вполне заслуженно». По напряженной позе Адама стало ясно, что делиться подробностями он не собирается. «Хорошо. «А что мы будем делать сейчас?» — спросила я. «Заберем мистера Найджела в агентство?» «Ни в коем случае», — строго сказала появившаяся в дверях миссис Найджел. «По доброй воле Дэвид не захочет покидать дом, а я не хочу его заставлять. Завтра у девочек начнутся каникулы, и я отправлю их в гости к сестре. Пусть он побудет здесь. Столько, сколько это возможно». У миссис Найджел был такой решительный вид, словно она была готова наброситься на нас с кулаками, если мы попробуем возразить. Она не хотела расставаться с мужем, даже когда он в таком состоянии. Адам вздохнул. «Хорошо, мисс Найджел. Нам потребуются сведения о похоронном бюро, кладбище и расположении могилы. Возможно, во время захоронения случилось нечто, обратившее процесс вспять». «Я расскажу вам все необходимое», — кивнула миссис Найджел. «Ну а до тех пор я наложу на мистера Найджела несколько заклинаний», — продолжил Адам. «Они устранят трупный запах, замедлят процесс разложения и не позволят ему напасть на вас или кого-то еще». «Думаете, он на это способен?» — изумилась миссис Найджел. Адам развел руками. «Сложно предположить, как именно работает мозг мистера Найджела. Если память его оставит, поведение может измениться». «Делайте все, что считаете нужным». Когда мы, наконец, покинули дом Найджелов, один из фонарей окончательно погас. Мы спустились с крыльца, и Адам остановился. Его высокий лоб прорезала хмурая складка, а уголок губ изогнулся. «Мы должны как можно быстрее распутать это дело. Если мистер Найджел нападет на кого-то, заразит или сотворит что похуже, всю вину свалят на меня. Как маг я обязан сообщать о подобных странностях наверх». Я испуганно выдохнула. «И сколько у нас времени?» «Дня два. Боюсь, скоро разложение коснется его мозга, и он потеряет разум».